но слишком шумна эта радость и слишком осторожно его прикосновение. Губы улыбаются, а глаза зоркие и серьезны. И мнительный Опочинин читает в них ужас перед разрушением. Неужели я так страшен? Гость и Додо, постаревшая, опустившаяся, садятся рядом. Лакей вносит столики, подает чай. Мерлетта с трогательной заботливостью, всегда поившая отца с ложечки, хочет подвязать ему салфетку. Но он гневно отстраняется. «Я не хочу чаю». О, с какой жадностью слушает он вести из далекого прекрасного мира, из которого он уже ушел. Всем завидует он, и тем, кто бьется в Севастополе, и тем, кто плачет и молится за них. Война, борьба, подвиги, отчаяние. Разве это не жизнь? Пусть жестокая, пусть коварная, но все-таки манящая. «Может быть, тебе вредны эти рассказы, друг мой?» — спрашивает жена. Он кидает ей взгляд, полный нетерпения. Как бестактны ее страх и заботы сейчас перед Лучининым, который, быть может, нынче же увидит Надю. Он чувствует, что Лучинин заехал неспроста, не только из дружбы. Он ищет предлога удалить жену. К счастью, лакей докладывает о приходе старосты. «А вы совсем молодцом», — говорит ему Лучинин, внезапно бросая говорить о политике и косясь на Мэри. Пальцы Опочинина вздрагивают. «Оставь нас, Мерлетта», — сухо говорит он. «Наконец! Боже, что за взгляд! Вся жизнь сосредоточилась в этом круглом глазу, который дрожит, напряженный, огромный. Губы больного трепещут, Лучинину жутко. «Я привез вам письмо», — шепчет он, наклоняясь. «Да, да, дайте!» — судорожно хватает письмо его здоровая рука. Тщетно силится вскрыть конверт. «Позвольте, я вам помогу. Скорей, ради Бога!» «Мой голубчик, мой ненаглядный, моя единственная любовь», читает Опочинин первые строки. «Довольно». Он откидывается почти без сознания на подушке, рука делает какие-то слабые жесты, о чем-то просит. Лучинин поднимает конверт, вкладывает письмо, быстро прячет его во внутренний карман халата. Опочинин благодарит кивком головы, пробуя улыбнуться. Какая жалкая гримаса. «Конченый человек», — грустно думает Лучинин. Наклоняясь к креслу больного, он шепчет. «Вчера был у нее. Она здорова. Скажите скорее, что передать ей». Опочинин открывает глаз, и взгляд его пронзительный, мучительный, сверкающий, как острие, входит в сердце Лучинина. О, ужас пережить себя! В полумертвом теле сохранить такую жажду жизни, такую живучесть чувства. «Скажите, я напишу ей скоро, скоро. Скажите ей, что я принадлежу ей до последнего дыхания, что благодарю ее за все благословляю». «Довольно, не волнуйтесь», — испуганно останавливает Лучинин. Шаги за дверью, Дарья Александровна вернулась. Посидев еще минут 10, гость встает. Он заметно смущен, он не может осилить впечатление от этого взгляда, от этих слов. Он сам никогда не испытал такого чувства. Счастье это или проклятие так любить? Нищий он или удачник? От того, что не пережил таких порывов. Вот перед ним полумертвый человек. Его убила любовь. Но если б можно было повернуть назад колесо жизни, согласился бы Опочинин свергнуть иго любви и обрести свободу души, которую сам он, Лучинин, ставил превыше всего в этом мире. «Скажите откровенно, я очень изменился». Опочинин хотел спросить, «Я очень страшен», но язык не повиновался ему. Как он глядит, с какой мукой и боязнью. «Помилуйте, вы заметно поправились за эти 2 недели. Помните, Дарья Александровна, когда я был здесь в последний раз? Ну, до свидания, дорогой друг. Возвращайтесь к нам скорее. Мы, Он делает ударение на этом слове. Мы все ждем вас с нетерпением. Ушел, все ушли. Опочинин задумчиво глядит в сад.